Глава 26. На второе судебное заседание я собиралась как на свадьбу. Глупо, наверное, в таком шатком положении скрупулезно выверять свой образ, но это отвлекало от тревожных мыслей. Проще лишний раз о прическе и платье подумать, чем о том, что ждет меня сегодня в здании суда. Волнение сказалось тогда, когда я застыла у того самого рокового зеркала. Смотрела на красивую черноволосую девушку в синем платье, расшитом стеклярусом, и думала о будущем дочери. Какая же я мать, если не смогу защитить ее репутацию? Но многое ли зависит от меня самой? «Аннушка, экипаж прибыл!» Заглянула в комнату Элоиза. Я улыбнулась и покружилась на месте. «Как тебе?» «Красавица!» Вошла в покой сиделка и залюбовалась моим образом. «Боюсь, Кейден еще больше не захочет разводиться, когда тебя увидит», — с опаской проговорила она. «Пожелай мне удачи». Набрала я полную воздуха грудь и приосанилась. «Удачи, Светлана». На ее глаза навернулись слезы, но мне некогда было разводить с Элоизой мокроту. Наспех, чмокнув ее в щеку, выпорхнула в коридор и быстрым шагом направилась к выходу. За воротами меня ожидала парящая карета и воинственная Сесилия. На этот раз транспорт был гораздо меньше того, что предоставлялся мне ранее, когда еще на коляске приходилось передвигаться. И это несказанно радовало, ведь теперь я чувствовала себя полноценным человеком. «Добрый день, госпожа Бошан! Прекрасно выглядите!» — почти в один голос произнесли Сесилия с Дваном. «Благодарю!» Немного засмущалась и подала руку кучеру, который помог мне войти в карету. Следом запрыгнула защитница, и мы тут же тронулись с места. Мне определенно нужно поскорее заработать на такой же экипаж с личным магом. Очень удобно, и быстро передвигаться по городу чудесно. Не успела толком рассмотреть окрестности в окне, как мы прибыли на стоянку суда. Ничуть не удивилась, когда увидела черную карету Кейдена. Муж уже стоял на улице в окружении трех женщин. И если к появлению двух я была готова, то к третьей точно нет. Анаис Эстли собственной персоной явилась, не запылилась. И снова в каком-то безумном наряде, состоящем из всех цветов радуги. Вцепилась в локоть моей матери и что-то шепчет ей на ухо. «Свекруху-то он на кой черт приволок?» А вот паршивка Айла стояла поодаль от шайки. Глаза невинные-невинные. Само целомудрие во плоти. Серое платье простого кроя с высокой горловиной. Руки затянуты в рукава до запястья. Милая шляпка с вуалью на пол лица. Тьфу, противно. И тут я, вся такая, выхожу из белоснежной кареты на своих двоих. Видела бы сейчас Элоиза их вытянутые рожи. Особенно физиономию Кейдена. Муж явно не ожидал, что я так быстро излечусь. Натурально рот раскрыл и застыл в недоумении. Первой пришла в себя мамаша Бошан. Оторвалась от Анаис и кинулась ко мне. Не успела я скрыться от нее в здании суда. Но чего мне тут бояться, если за спиной боевой маг Сесилия? «Белочка, милая! Какое счастье видеть тебя здоровой!» — распростерла объятия мать. Чтобы не выглядеть стервой, пришлось приобнять ее в ответ. Не успела я и слова вымолвить, как она зашептала мне на ухо. «Не дури. Откажись от заявления. Кейден готов все простить. Он откуда-то знает о твоей измене с каким-то пианистом. Я пыталась его переубедить, но он подозревает, что Офелия не его дочь. Умоляю, не позорь наш род. Останься с мужем. Прошу, пойди на мировую, иначе на весь Лисбург прославимся. Я и так свадьбу отложила из-за этой заварухи. Послушай меня, дочь, я зла тебе не желаю». Пока она говорила так тихо, чтобы никто не мог услышать, я злилась от того, что меня загоняют в угол. «Ты трогала мои дневники?» — спросила с опаской. Мать смутилась. «Какие дневники?» «Значит, не она». «Да это и логично, иначе она бы догадалась, что тело ее дочери заняла другая душа». Но в таком случае и Кейден не имел к ним доступа. Иначе мог бы шантажировать меня ритуалом переселения душ, а не связью с Бенджамином. Это было бы куда действенней. «Не было никакой измены. Это он меня предал», – прошептала ей на ухо и отстранилась, чтобы у Фредерики не осталось возможности продолжить разговор. Развернулась и, стуча каблучками по каменной дорожке, направилась в суд. «Меня так просто не сломить. Насмерть буду стоять за свои убеждения. Ни один менталист не сможет доказать мою измену, если Офелия – родная дочь Кейдена. Надеюсь, он не пойдет на столь отчаянный шаг, чтобы устанавливать отцовство». «Аннабель!» Я по инерции обернулась на мужской голос, не успев переступить порог здания. «Я рад, что ты исцелилась». Столкнулись мы с мужем взглядами, и на миг показалось, что он искренен. «Прости, я не знал, что Бентон плохой целитель». Между нами встала Сесилия, но я жестом попросила ее не вмешиваться. Смело подошла к Кейдену и по-доброму улыбнулась. Может, осталось в нем еще что-то светлое? «Кейден», — собралась силами и произнесла мягко. «Пожалуйста, дай мне развод. Я укажу другую причину. Давай разойдемся мирно. Ты сможешь видеться с дочерью, когда захочешь. Это я уже, конечно, преувеличила, но все же». Он замялся и опустил взгляд, а потом протянул мне руку со словами. «Пожалуйста, вернись ко мне. Я обещаю, что больше никогда тебя не обижу. У тебя больше не будет поводов для ревности. Я уволил экономку. Мы начнем все заново. Умоляю, Белль. Я понял, что был неправ». Я обалдела так, что едва дар речи не потеряла. Где же тот властный гад, который угрожал мне расправой? Неужели и правда раскаялся? Или это всего лишь очередная маска, чтобы заманить меня в ловушку? Чтобы начать все заново, нам надо развестись. Но и я, не будь дурой, выдвинула свои условия. Если любовь все еще жива, нам ничего не помешает пожениться вновь. Посмотрела на его протянутую руку, но своей не подала в ответ. «Ты же знаешь, что мне нельзя терять титул. Я годами добивался этой должности». В темных глазах мужа забрежили огоньки надежды, но разве я могла ему довериться? «Ты ведь талантлив, Кейден. Чего тебе стоит вновь добиться успеха? Любовь дороже всякой должности, не находишь?» Елейно проговорила и все же коснулась его руки, но тут же ее отдернула, когда он попытался ухватить мою ладонь. Понимая, что внятного ответа не дождусь, развернулась к нему спиной и вошла в здание суда.